Глава 25. Экскурс. Жили-были в славном городе Москве молодые люди. Учились в институтах, влюблялись, ходили в походы, устраивали вечеринки, в общем, жили полной жизнью, наслаждаясь ею и строя далеко вперед идущие планы. Молодежи, как известно, свойственно сбиваться в стаи, и не зависит это ни от уровня дохода, ни от социального положения. Не хочется никому быть в одиночестве. Компания. Ах, как много в этом слове заключается, как же много не передать. Поездки, посиделки, разговоры, скоротечные, либо же постоянные романы влюбленности, споры до хрипоты и до рассвета, и кухня прокуренная, и глаза от страстей горящие, и гитара, и звезды рядом со всем. И вот же она, настоящая правда, откровенная и кристально-прозрачная, где-то совсем близко, и возьмешь ты ее сейчас в ладонь, и она станет твоей, и будет дальше все очень хорошо, и даже лучше, чем хорошо, потому что еще немного и... В компании более полувека назад, возникшей именно таким вот образом, подобралась молодежь самая разнообразная, но объединенная общей, пока что еще размытой и не оформившейся окончательной идеей. Идею это принес как-то раз в компанию Володя Креус, на тот момент студент 4-го курса МУФИТ. Московского университета физики и техники. Володя на тот момент душой компании не был. Он попал в это веселое сообщество не так давно. Но прочили его, если не в душу сообщества, то в мозги-то уж точно. Володя был умен. Более чем умен. И прозорлив без меры, и практичен, и осторожен. Уже через год с ним не просто считались, ему уступали. Причем без звука и без возражений. Именно тогда Володя и отбил, если можно так высказаться, у своего товарища по компании молодую светловолосую химичку, Клавочку. И Клавочку тот товарищ отдал без возражений. Да и сама Клавочка, как позже выяснилось, тоже без возражений и без боя отдалась. В Володю влюблены были многие, Клава исключением не являлась. И стоило ему даже не предложить, приказать «сегодня ты пойдешь со мной», пошла. Сперва гулять, затем в поход, потом в поездку по Прибалтике, а после и в ЗАГС. Володе льстило беспрекословное подчинение и молчаливое обожание новоиспеченной жены. Да и Клаву он, по всей видимости, действительно полюбил, потому что прожили креусы всю жизнь, что называется, душа в душу. «Хорошо», — кивнул Сап. «Это очень интересно. Но что за идея такая?» Георгий поморщился. Видимо, ему не нравилось, когда его перебивают. Появление посреди первой части рассказа Лина и Саба его тоже не порадовало, но пока те молчали и слушали, все было ничего. А теперь Георгия реплика Саба рассердила. «Сейчас, Сережа, сейчас будет и про идею, просто я хочу, чтобы вы поняли, какими мы были, это важно». Компания получилась большая, 20 человек, и в какой-то момент Креус, уже женатый на Клаве, постановил: «Больше мы людей к себе не берем». «Два десятка. Куда нам еще?» Заявлением этим все были заинтригованы в немалой степени, потому что такое заявление не могло быть пустым звуком, оно явно обозначало что-то серьезное. «Что же? О чем ты, Володь? Куда не берем? Почему? Что ты задумал такое?» И тут Володя, что называется, выдал. Для тех лет такое заявление оказалось подобно шоку. Сперва многие решили, что Креус повредился умом, но позже... Позже они поняли, что он не просто в своем уме. Нет, он... «Он сказал, что нас посетили. Оттуда!» Георгий поднял узловатый палец и показал куда-то в потолок. «Они были оттуда», — сказал он. «И мы сперва не поняли, что он имеет в виду». «А потом поняли», — подсказал Лин. «Да, мы поняли». Во время первой большой беседы, которую Георгий, тогда просто Гриша, студент-третьекурсник Института биохимии, запомнил более чем хорошо, Володя впервые рассказал о фактах того, что позже было названо им посещением. Он приводил какие-то примеры, рассказывал какие-то предания, сказки, легенды, суть которых сводилась к тому, что тут на Земле побывали когда-то инопланетяне, и что они могут вернуться, так? — подсказала Эри. «Точнее, что их можно вернуть», — Георгий вздохнул. «Именно это и было целью. Вернуть. Потребовать вернуться». «Даже так?» — удивленно поднял брови Саб. «А зачем?» «Великая цель, как сказал Володя изначально. доказать миру и человечеству, что мы не одни во Вселенной, что на других планетах есть жизнь, что мы достойны входить в галактическое сообщество». Георгий усмехнулся, но как-то невесело, совсем невесело. «Доказать всем, что существуют они, и доказать им, что существуем мы». «Да уж, странная цель», — покачала головой Эри. «Ну, допустим, доказали бы, и что?» «Арина, ты не понимаешь, кажется». Георгий строго посмотрел на нее. «Это совсем иной уровень мышления. Не повседневный, скажем так. Не бытовой. Это несколько выше». «А, ну-ну, ясно», — покивала Эри. «Куда уж нам?» Пятый незаметно пихнул ее в бок кулаком. Она в ответ так на него посмотрела, что он тут же убрал руку. «И вы стали добиваться этой цели?» — спросил Саб. Георгий кивнул. «Да, стали. Но это оказалось не столь просто». Шли годы. Проект, как стал называть это странное мероприятие Владимир, обрастал все новыми и новыми деталями и подробностями. Студенты, давно уже переставшие быть студентами, работали кто где, но все равно с упорством, достойным лучшего применения, исправно собирали и отдавали креусам все новые и новые материалы и исследования. Дело двигалось, пусть не быстро. Мало того, Володя, на тот момент уже заполучивший сладкую ректорскую должность, задумал эти самые дачи, а все 20 участников его команды обзавелись здесь, в этом поселке, участками, чтобы быть ближе, чтобы чаще беседовать, делиться, обсуждать, думать. «Но все материалы он забирал себе, вы понимаете? Если ты не успел сделать копию, то пиши пропало». «Подождите», — остановил Георгий Саб. «То есть он присваивал ваши исследования и...» «Да нет, он не присваивал, он архивировал, если можно так сказать. Занимался, как я понимаю, систематикой. Но почему-то перестал отдавать нам то, что мы приносили обратно». «Зачем креусы это делали?» Долгое время никто не мог понять. Но потом в какой-то вечерней дачной беседе Клава случайно проговорилась, что Володя потерял доверие к своей команде. Да-да, причина оказалась в том, что он не верил всем им больше, потому что он решил, что у нас измененные цели, как мы позже поняли. Не великая идея единения с какими-то высшими созданиями, а что-то свое, попроще. «Бессмертие, например», — сказал Лин. «В том числе здоровье, долголетие, привилегированного положения в обществе добиться. Словом, он решил, что мы годны ему только в качестве поставщиков исследований или научных сведений, а сам в это время...» Это был удар, как говорится, ниже пояса. Команда чувствовала, что ее обманули. Но время брало свое, люди стали разъезжаться, заболевать, умирать. Дело заглохло, потому что всем стало понятно. Они убили годы жизни на нечто пустое, ненастоящее, бесполезное. Креусы корпели над горами бумаг в своей вотчине, и через длительный, пустой временной промежуток от команды осталось всего ничего. Половина оставшихся сидит в этой комнате сейчас. Тут нет в данный момент Игната, Михаила и Сони. Но следует учесть, что двое мужчин пришли в команду многим позже. Михаил, как техник, он занимался приборами и оборудованием. А Игнат, как большой любитель астрономии и потомок того самого Привалова, одного из первых пришельцев второй волны, а Соня, она была больше организатором и хозяйственником, но отнюдь не ученой. «А что, была и первая волна?» — с интересом спросил Лин. «По-моему, из бумаг ясно, что была», — заметил Саб. «Только, если честно, мы не очень поняли про эту первую волну. И что это вообще какая-то волна? В этих папках?» Он кивнул в сторону стены, рядом с которой стояли стопки папок. «Куча разрозненных сведений, которые в единую картину не складываются, ну никак. Потому что вы не умеете складывать. Да и не все тут. Часть, если мы правильно поняли, уничтожила так называемая дочь, мерзавка». Георгий вздохнул. «Спорю на что угодно, но по криогенетике в этих папках нет вообще ничего. Я прав?» «Прав», — согласился Саб. «Ничего нет». «Ну и вот», — удовлетворенно кивнул Георгий. «Но как они планировали вернуть пришельцев?» — с интересом спросила Эри. «Технически как? Это невозможно». «Возможно», — возразил Георгий. «Но, вероятно, сложно. Потому что нужно послать сигнал. Это огромная энергия требуется. Так еще и посылать надо тем, кто сможет вступить в диалог». А креусы бы смогли это сделать? Пятый с интересом посмотрел на Георгия. «Да, смогли бы», — вместо него ответила Люба. «И ответить, и продолжить разговор, но...» «Они умерли», — подсказал Сап. «Не совсем», — возразил Георгий. «Это как?» — нахмурился Лин. «Они у меня. Если вы думаете, что я просто по прихоти не пускал вас в сарай, то ошибаетесь. Не просто так. У меня там кое-что есть». «Дайте угадаю». Пятый сделал вид, что напряженно думает. «Неужели криостат? И в нем тела, так?» «Так, и все законно, потому что есть завещание обоих креусов». «Сумасшедший дом», — покачала головой Эри. «Давайте дальше, Георгий, что еще?» «Дело в том, что, как я уже говорил, было две волны. И самым интересным является то, что Креус пришел к выводу, что искать надо не тех, которые были вторые, а тех, что были первыми». «Это очень интересно», — Сап покачал головой. «Но почему?» «Сейчас объясню». Вторая волна была на самом деле вовсе и не волна, а катастрофа, какая-то авария, и пришельцы, которые сюда попали, они были люди. Скорее всего, из такой же цивилизации, как здешняя, только более развитые. То есть это были люди, которые остались одни, потому что их цивилизация, скорее всего, погибла. Остался один корабль, дошел сюда, люди высадились, а корабль самоуничтожился. То есть этой цивилизации просто больше нет. А потомки тех астронавтов, они давно ассимилировались с местными. Люди и люди. Да, в их семьях есть предания и легенды по нужной теме. Легенды эти немногим отличаются друг от друга, но суть сводится к одному и тому же. Мы пришли, чтобы остаться навсегда. А вот первая волна... «Погодите», — попросил Сап. «Это хорошо, конечно, но вы уверены, что они последние? Что точно никого не осталось?» «Разумеется», — покивал Георгий. «В легендах, во всех без исключения, об этом говорится. Старый мир уничтожен, от корабля остался только камень, все погибли, а мы были спасены волей судьбы и рукой провидения. Так вот, первая волна...» «Первая волна интереснее во много раз. Потому что, во-первых, это была не разовая акция с появлением и ассимиляцией. Это были систематические посещения, которые довольно быстро... подняли так называемую первую цивилизацию на просто небывалый технологический уровень. Выше нынешнего? Да, Сереженька, в разы выше. Но эта цивилизация была другой. Тоже техногенной, но иной, не похожей на нашу». «Невероятно», — протянул Лин. «Но как об этом узнали-то? Я такого не читал. То есть читал, но, как бы сказать, читал, что они использовали механизмы, но примитивные, например, шестеренками всякими». Лин действительно успел почитать кое-что по истории в местной сети. «И что наша цивилизация значительно обогнала ту, ну, первую». «Чушь!» — отрезал Георгий. «Шестеренки! Дурак ты, Илюша!» Первая цивилизация закончилась огромной бойней, после которой от нее почти ничего не осталось, но именно что почти. И бились тогда не люди с людьми. Боги бились с богами. Вот про это преданий и сказаний осталось множество, но ничего не осталось от техники и знаний, потому что огромная война стала началом длительного регресса, который тянулся несколько тысяч лет. И лишь потом пошел рост, тоже очень и очень медленный. И вот только сейчас... «Ну, про битвы богов знают все», — решила подзадорить Георгий Эри. «Это еще в школе проходит. Олимп там всякий, северные боги, Индия...» «Это больше сказки», — помотал головой Георгий. — «Отчасти там есть кое-что интересное, но лишь отчасти. Ты, девочка, со сказками не лезь, потому что запутаешь всех. Но вот про Олимп ты правильно сказала, потому что главной отправной точкой в Первой войне было именно Средиземноморье». Но не только оно. Оно было первым. А бывали те, кого называют сейчас мифами или богами почти везде. Они жили тут, сменяли друг друга, прилетали и улетали, и до какого-то момента они не враждовали. Ни друг с другом, ни с местным населением. Наоборот, местные были щедро обделены технологиями, знаниями, умениями. Причем отдавалось это все не с шумом и помпой, а тихо, исподволь, с явным желанием помочь не ради вящей славы, а ради улучшения мира в целом. Они не делали что-то за нас, они учили нас, как делать. Направляли. Подсказывали. Вы в музеях бывали? А, бывали. Хорошо. Вы видели, к примеру, фрагменты черепов с имплантами, которые относятся как раз к первой цивилизации? С врощенными золотыми пластинами, со скобами, с трепанациями. Это, мои дорогие, то, что сохранилось, дошло до наших дней. Да, кости оказались крепче, чем техника. Удивительно, правда? «Но зачем им это было нужно?» — с интересом спросил Сав, который во время работы Анубисом на земленод давал местным разве что уасам по хребту, и не более. «Не, кое-что еще тоже давал, но уж точно не технику и не знания. Другие давали, но не он. С какой радостью они нам помогали?» «Мы искали ответ на этот вопрос», — Георгий вздохнул. «Но так и не нашли. Только предположение». Люба, которая до этого момента молчала, вдруг нахмурилась и произнесла. «Да потому что пожалели они нас. А еще им надо было, чтобы жилось тут комфортно, понимаете? Трудно жить рядом с дураками, с умными и развитыми гораздо интересней». «Может и так», — покивал Георгий. «Но факт остается фактом. Они помогали. И много». «Вот в то, что они это делали для себя, я почему-то верю», — вдруг сказал Пятый. «Кажется, он и сам не ожидал, что это скажет. У нас хорошая и красивая планета. Они ее не завоевывали, так? Они просто тут были, как бы сказать, гостями». Лин коротко глянул на него. Пятый замолчал. «Да, похоже на то. Те, которые были первыми, были действительно гостями. Но вот потом...» «Потом, судя по всему, пришли другие, которые гостями быть уже не хотели, которые хотели кое-чего еще, и отнюдь несчастье для всех живущих на планете, и...» «И первые дали отпор. Они развязали войну. Мы сумели даже вычислить место, где она началась». Георгий вздохнул. «И мы примерно поняли, как именно она началась». «И где это было?» — спросила Эри. «Дорсет, Англия. Еще точнее, бухта Лулвард». «Ой, я читала про нее». Тут же оживилась Эри, которая действительно читала про эту самую бухту. И фотографии смотрела. Она очень красивая. В журнале писали, что она юрская. «Да, красивая и юрская», — подтвердил Георгий. «Вот только жаль, что она искусственная». «Да ладно», — удивилась Эри. «Вот и ладно», — Георгий рассердился. «Умница, природа-то у нас какая, а? И круглую бухту прокопала, и волнорезы спереди смастерила. Мать природа, красавица!» «Мороз, не надо!» — поморщилась Лидия. «Давай по делу». «Сейчас уже и не важно, естественно, это бухта или нет, но именно в тех местах разыгралась первая в многолетней войне трагедия и произошла первая атака, которую отбили. Правда, отбивавшие погибли при этом сами, но и атака была, и ответ, и последствия. Это удалось установить досконально. Мало того, там же, над Дорсетом и над морем стали происходить первые бои. И там же... «Рыбы!» — вдруг догадалась Эри. Она от радости чуть не захлопала в ладоши. «Это же рыбы были, да? Которые обходят какие-то места и...» «А, так вы прочли работу ихтиологов», — покивал Георгий. «Верно все. В море полегло много техники. Она разрушалась долго, и рыба, которая там живет, за сотни поколений построила пути миграции вокруг неблагоприятных мест. Там давно ничего нет, следов даже не осталось. Но рыба все равно эти места обходит». «Радиация?» — с тревогой спросил Сап. «Упаси бог, нет, конечно. Там что-то другое совсем было. Не радиация точно, но было, и долго. Жаль, не осталось ничего. Думаю, техника-то умела саморазрушаться или была построена таким образом, чтобы не оставлять следов. Хотя...» «Хотя следы все равно удавалось находить. Те же оплавы, например. Следы какого-то невероятно мощного взрыва. Остовы построек тех времен. И еще довольно много всего. Но главное, уцелевшие крупицы знаний, пусть чуть-чуть, пусть немного, но при этом...» «Бесценно!» Георгий опустил голову. «Это бесценно. На основе этих знаний я, например, разработал составы для сохранения тел в криостате, причем так, что можно разморозить и оживить. Клетки остаются целы, главное сделать все правильно. На основе этих же знаний креусы построили свой дом». «Мы поняли, что он старый, но в чем польза, не поняли», — признался Лин. «Польза? Он генерирует энергию». «Нет», — покачал головой Лин. «Да!» — с нажимом произнес Георгий. Он положительно влияет на скорость мышления, помогает сосредоточиться. Если полежать в ванной, которая под пирамидой...» «Какой пирамидой? Которая крыша?» — не без ехидства спросил Саб. «Ну да, она. Так вот, если полежать там в ванной, мысль становится ясной и быстрой, я проверял. В общем, знаний немало, просто надо уметь их искать». «И что же вы еще нашли?» — с интересом спросил Саб. «Многое нашли. Очень многое. И постройки того периода, и упоминания о том, какой техникой пользовались боги, и места сражений, и описание межзвездных кораблей, и ареалы, в которых они присутствовали, и еще множество разрозненных фактов, которые постепенно удалось объединить в некое подобие системы». «И что это дало в результате?» — спросил беспощадный Саб. Спросил и с интересом посмотрел на Георгия. «Вот вы сидите перед нами, старый, больной человек, рассказываете это все, но если вдуматься, что по факту? Никакие пришельцы не прилетели, позвать их вы не сумели. Почему они удрали отсюда, вы не знаете. Стоила ли игра свеч, а?» Пятый сукоризный посмотрел на него, но Саб взгляд проигнорировал. «Да ничего мы не добились», — горько произнесла Лидия. «Вот это верно сказано. Мороз, он же правду говорит. И не прилетел никто, и не оживили мы никого, наверное. Это жестко», — вдруг тихо произнесла Люба. Во время монолога Георгия она больше молчала, но сейчас, кажется, решила вмешаться. «Зачем вы так, Сережа? Это ведь мечта была, наша общая мечта». «Так и мечтайте на здоровье. Я просто пытаюсь понять, зачем?» — пожал плечами Саб. «Да просто так», — выпалила Лидия. «Потому что надежда. Потому что с надеждой жить легче». «Замолчи, истеричка!» — прикрикнул на нее Георгий. «Отчасти Сережа прав, но лишь отчасти. Действительно, незачем. И вот поэтому креусы тогда...» «Перестали допускать вас к общей работе, забрали документы и закрылись в этом доме, так?» — спросил Саб ехидно. «Потому что они тоже это поняли. Время, оно разрушает величие всех задач. А еще старость это делает. Страх, отчаяние. Ведь я могу ответить за всех вас. Зачем? Затем, чтобы не чувствовать свою ничтожность, а вместо этого ощущать причастность к чуду. Как минимум. Я прав?» «Вы забавный человек», — Георгий покачал головой. «Но вообще да. Вы правы. Слушайте, Сергей, что это у вас за веревки такие болтались в окнах, которые дамы приняли за змей?» «Каких змей?» — нахмурился Саб. «Эти, что ли, веревки?» Он встал, подошел к окну и поднял с пола перекрученный садовый шланг, покачал шланг в воздухе, бросил на пол. «Черт!» — Георгий кашлянул. «Но почему он у вас в доме?» «Потому что муравьи внутрь забираются постоянно. Я его на ночь под крышу посушиться принес. Повесил вдоль стены. А он сорвался, видимо. Змеи еще каких-то придумали. Вы трезвые вообще, скажите честно?» Лидия и Люба переглянулись. Георгий смущенно кашлянул. «Ну, вообще-то портвейна глотнули для храбрости», — призналась Люба. «Но совсем чуть-чуть, по рюмочке. Точнее, две бутылки на троих», — подсказал Саб. «На четверых еще же Соня», — начала была Лидия, но Люба сделала такие глаза, что она тут же смолкла. «Прелестно», — Саб рассмеялся. «Вот что, дорогие товарищи, поступим следующим образом. Во-первых, бумаг нам не жаль, поделимся. Во-вторых, давайте вы нам на трезвую голову все будете рассказывать, и желательно днем, а не ночью. В-третьих, мы осенью уедем, так что бумаги эти вам так и так достанутся. Мы вообще-то вызов ждем на вахту, вот и отдыхаем пока. В-четвертых, давайте договоримся так. Мы, может, отъедем на несколько дней и даже на неделю, а вы нам тогда растения поливать будете за денежку. Ну и за бумаги, разумеется. И с условием в наших вещах не копаться и вести себя хорошо». «А вы нам костюм Анубиса покажете?» — спросила вдруг Лидия. «Я испугалась тогда». «Покажу при случае», — пообещал Саб. «Вот только лазить к нам и его искать больше не надо. Он складной, вы бы все равно не нашли». «Спасибо», — Георгий поднялся. «Сережа, вы простите нас, пожалуйста. Просто понимаете, дело всей жизни и... ну вот так». «Понимаю», — кивнул Саб. «Про дело понимаю, но не понимаю, почему оно не позволило просто прийти и сказать правду». «Неплохо», — одобрил Фэб. «Отработано примерно. На 7 из 10, Саб. Решение подпустить их к себе было абсолютно правильным, потому что, когда ты их видишь, ты автоматически от них защищен». «Это да», — Саб поморщился. «Но я не очень люблю это делать». «С нами ты именно это и делал», — заметил Ид. Сегодня поговорить по трансиверу пришли Ид и Фэб. Остальные были тотально, по словам Фэба, заняты. «Ты держал нас при себе и при этом присматривался». «Ну нет, это несколько иное», — покачал головой Саб. «Там выхода не было, а тут можно было дать им по мозгам и...» «Саб, перестань», — попросил Пятый. «Все уже знают, какой ты на самом деле. Хватит строить из себя не весь что». Саб усмехнулся, но как-то не очень весело. «Может, я хочу строить из себя что-то эдакое», — признался он. «Меня это развлекает». «Чем вы, кстати, планируете там развлекаться дальше?» — спросил с интересом Фэб. «Про обе загадки все относительно понятно. Список попавших сюда и погибших на станции уже умадан. Какие планы?» «Фэб, относительно это не значит разобраться». Пятый нахмурился. «Меня заинтересовал Дорсет, о котором говорил Георгий. Я тут почитал кое-что, посмотрел картины и фотографии оттуда». «И что?» — спросил Фэб. «Пока не знаю. Странные какие-то ассоциации. Не пойму, откуда они?» — признался Пятый. «Вроде бы ничего знакомого. Мы на Земле в Англии не были. Реджинальд, если и бывал, то только в окрестностях Лондона. Да и то немного. Но у меня этот самый Дорсет с чем-то ассоциируется. И я не могу понять, с чем. Можно я разберусь, а? Мне уже самому стало интересно, что же это все значит». Пеп улыбнулся. «Ид тоже». «А разберись», — сказал Ид. «Правда. Если появилось ощущение...» «Словно тебя что-то покусывает изнутри», — заметил Пятый. «Это щелчок», — ответил Ид. «Значит, это важно. Значит, разобраться нужно обязательно. Вот сколько мы работали, никогда меня это чувство не подводило. Причем раскапывали порой какую-то, ну, совсем мелочь, вроде бы незначительно, вроде бы ни о чем. А потом оно брало и выстреливало да так, что страшно становилось». «Как тот аттракцион с куклами», — напомнил Фэб. «Когда скрипач выкупил 13-го, даже не зная, что покупал. Я говорил с ним потом, спрашивал. Так он ответил, что это было как заноза. Пока не вытащишь, не успокоишься. Перебил аукцион и выкупил. И во что это вылилось?» «Как они там, кстати?» — спросил Саб. «Работаем», — Фэб вздохнул. «Но медленно. Тут, конечно, мощностей хватает. Вот только допуск ограничен и времени мало. Ничего, сделаем. Постепенно сделаем». «Это хорошо», — кивнул Саб. «Так какие планы?» — снова спросил Фэб. «Покататься туда-сюда. Сперва в Москву всей компанией, потом до Оки хотели доехать. Может быть, на берегу пожить несколько дней, покупаться». Саб задумался. «Еще была мысль взять модуль и рвануть на море, пусть ненадолго». «Отличная идея», — одобрил Фэб. «Но надолго не получится, потому что у меня дети», — ответил Саб. «У тебя дети? Уже? Ты когда успел?» — спросил Ид. Фэб закрыл глаза ладонью. «Не смешно», — отрезал Саб. «Я тренирую группу. У нас на август запланировано две зорюшки. Сперва тут, потом межрайонная. Я должен подготовить ребят к игре. Еще нам надо доделать реквизит и...» «Он это серьезно?» — спросил Фэб у Пятого. Тот кивнул. «Не то слово. Он нас тренирует через день. День мы тренируемся с ним, день сами. Потому что у него группа. Он гоняет 1,5 часа детей по лесу. По-моему, этих детей уже в поселке боятся», — доложил Пятый. «Но этого мало. Он же нас туда засунул, в группу». «В качестве кого?» — удивился Ид. «Инструкторов. А Эри и несколько девчонок — санитарки. Так там положено». «Вы хотели избавиться от негативных ассоциаций?» — спросил Саб ехидно. «Ты мне сам что говорил? Про лес, про игры? Избавляйся! Я пытаюсь тебе в этом помочь». «Мне уже помогли, в Орешнике», — напомнил Пятый. «Одна такая симпатичная санитарка». «Вот и отлично. Значит, скоро совсем долечишься», — пожал плечами Саб. «Так что насчет моря пока не знаем. Может, и выкроем время». «А где эти двое?» — спохватился вдруг Фэб. «Рыжий и санитарка», — уточнил Пятый. «Поехали на мотоцикле кататься. И кота с собой взяли. Вот только боюсь, что поехали они в деревню, и придется нам вечером жарить шашлыки». «Пеп, ты слышал?» — с тоской спросил Ид. «Им придется жарить шашлыки. Придется! Есть вообще пределы для издевательств над ближними своими в этой вселенной, как думаешь? Вот почему им придется жарить шашлыки, а нам с тобой сейчас придется работать идти, причем в стерильную зону и на 12-часовую смену?» «А кого вы там лечите?» — удивился Саб. «Да к мотылькам идем», — ответил Фэб. А так да, пока что госпиталь на холостом ходу стоит. Одна амбулаторка и все. Но тут народу очень много, поэтому так и так работа есть. Слушай, ты хоть когда-нибудь скажешь, где это ваше «тут» и что у вас там происходит вообще?» — спросил Сап. «Пока нет», — отрицательно покачал головой Фэб. «Пока не могу, нельзя». «Ладно», — пожал плечами Пятый. «Нельзя, значит, нельзя. Подождем». «Вот это правильно», — улыбнулся Ид. «И съешьте там шашлыка за нас, пожалуйста. И кота погладьте. И вообще, отдохните там за нас хорошенько». «Не нравится мне это все», — заметил Сап, когда они отключили связь и вышли на улицу. «Ох, и не нравится». «Что именно?» — спросил Пятый, которому тоже кое-что не нравилось, но он решил не опережать события. «То, что сказал Фэб. Ты же ведь тоже это чувствуешь?» «Тревогу?» — уточнил Пятый. Сап кивнул. «Еще бы. Да, конечно. Просто я стараюсь про это сейчас не думать. Потому что мне не хочется об этом думать, понимаешь? Потому что я всю жизнь, считай, об этом думал, и мне надоело. Я устал так думать. Ты, мне кажется, тоже». Сап покивал. «У меня это все иначе, конечно, но я всю жизнь прожил, как бы сказать, словно на краю обрыва во время землетрясения, потому что тряхнуть может в любой момент, и ты не знаешь, то ли удержишься, то ли тебя сорвет с края, то ли весь край вместе с тобой рухнет в пропасть». Пятый задумчиво кивал в такт его словам. «Да, да, верно», — согласился он. «Это очень похоже. Иначе, но похоже. Так, ладно, не будем усугублять». «Не будем», — Сап улыбнулся. «Сейчас кину этим двоим сообщение, чтобы мясо взяли, а мы с тобой добежим до Сони и купим портвейна. Как идея?» «Господи, да не бывает такого», — покачал головой Пятый. «Вот просто не бывает. Мало того, что он меня спаивает, так он еще и сам предлагает устроить посиделки и сам же... Слушай, я тоже хочу выпить. Я, может, впервые за всю жизнь хоть немного расслабился», — признался Сап. «Ну нет тут края обрыва, понимаешь? Просто нет края обрыва и все. И можно сидеть в саду и пить портвейн, под шашлык, огурец и помидор». «Тогда пойдем», — предложил Пятый. «Только сумку возьми, которая побольше и с целыми ручками». «Даже две сумки», — добавил Сап. «Гулять так гулять».